раз она была одета в платье. Хороша. Но если меня кто спросит, то Кате интереснее будет. Как минимум тем, что с ней легче общаться. Рядом с этой же особой я постоянно напряжение чувствую. «Сделал?» – спросила она вместо приветствия. «Забирай», – указал я на коробку. «Только скажи отцу, что проверить надо. Он поймет». «Ага». Девушка схватила коробку, исчезла и вернулась через 5 минут. «Я за тобой», – пояснила она. «Закину на полигон. Готов?» «Погоди минутку». Я взял то, что может пригодиться. Материалы, подготовленные металлические печати, пару толстых блокнотов и карандаши. Я все. «Закрой глаза». София перемещала несколько иначе, чем другие ходоки. Имею в виду свой опыт, не такой уж и обширный. Если у князя и Ольги Владимировны телепортация была плавной, то у Софии, как будто меня резко дернули, накатила тошнота, но я смог удержать завтрак внутри. Оказались мы... Не совсем так я себе полигон представлял. Скорее на гигантский склад похоже. Реально здоровый. 300 метров только в длину. Не совсем открытое пространство. Вдоль всей площади стояли опорные балки. Но между ними полно расстояния, так что мешаться не будут. Все необходимое здесь тоже имелось. Кто-то любезно поставил стенды, а на них развесил образцы оружия. Еще кучу ящиков с патронами притащили. И книги, лежащие отдельной стопкой. «Ты здесь останешься?» – спросил я у Софии. «Меня попросили ввести тебя в курс дела. Тут, как видишь, оружие», – показала она рукой на стенды. «И зачем тебе столько? Там патроны. Ну а здесь инструкции к оружию». «Инструкции?» – заинтересовался я. «Неужели здесь есть настолько сложное оружие, что нужна инструкция?» Заглянув в книги, увидел там обычный каталог с описанием характеристик. «А вот это они круто придумали. Значительно упростит мне жизнь». Приметив знакомый автомат, снял его со стенда. «Так, а патроны где?» Пришлось повозиться. Сам не разобрался. Нашел в каталогах описание, какие боеприпасы нужны, какая у них маркировка. А дальше в ящиках, которые были помечены, отыскал нужные. Помещение, грубо говоря, делилось на 2 зоны. Первая маленькая, то, где было все сложено. Вторая, собственно, само стрельбище. С другой стороны виднелись мишени. Также здесь стояли манекены. Очень хорошо. Кто бы это ни готовил, он продумал многие мелочи, про которые я не упомянул в разговоре с князем. Подойдя к столам, проверил оружие, как учил Сергей. Зарядил его, прицелился и... Нет, стрелять не стал. Отложил, надел любезно подготовленные наушники и глянул на Софию. «Хочешь пострелять?» «Да», — выдала она. Еще и глаза загорелись. «Хм, неожиданная реакция. Я-то думал, она снова возмутится и свалит. А девушка... Да уж». «Тогда держи», – протянул я ей оружие. «Только на меня не наводи. Технику безопасности знаешь?» «Да уж не пальцем деланное», – фыркнула она и вполне умело сняла предохранитель, вскинула оружие и выдала прицельную очередь. «Неплохо».